торчали мачты, горели костры с темными тушами яиц, кое-где виднелись насыпи пустых гнезд. Низкий свод красного мерцающего неба перекрывал сверху этот мир, никогда не знавший солнца. Корабельщик ломом вколотил в броню мханга железное копье, нанизал на него звено цепи и сбросил весь моток вниз. «Это вздутие — естественный аккумулятор мханга», — сказал он, продолжая вбивать копье. «Его энергетический желудок. Когда я пробью панцирь, я разряжу эту тварь. Если заряд уйдет в землю, мханг проголодается, проснется и взлетит в космос, а там уж нас подберет дождевика». Копье входило все глубже и глубже. Вдруг с последним звонким ударом трескучая молния обвела, и штырь, и лом, цепь подпрыгнула, как живая, вся башня мханга дрогнула. Вверху защелкнулся безвольно раскрытый клюв, кварцевый глаз выкатился из складок век. Навка оглянулся, едва не свалился от изумления. Мханг, оказывается, уже летел. Летел ровно, без дрожи, без шума, медленно, плавно и торжественно. Летел точно в зенит. Щупальцы его, сжавшись в пучок, вытянулись вниз. На копье раскачивался обрывок цепи. Чаша кратера сжималась, как в сумерках цветок закрывает лепестки. И Олбиран опускался в пучины пространства. Глава 11. Дождевика. Корпус парусника был не крупнее фюзеляжа Ультара. Он имел стремительные, острые, стрельчатые обводы. Его дно упруго прогибал киль. Построенный из тонких, изогнутых досок драгоценного дериальского дерева, он излучал мягкий живой свет. Над поднятой кормой возвышался пик Ахтерштевня с узорчатой лопастью рулевого пера. Длинный бушприт вытягивался далеко вперед и нес сразу три кливера. Корабль насквозь пронзала средний грот мачта. Над палубой она возносилась на невиданную высоту, а снизу выходила острой причальной иглой. Клотики были из чудесной латуни Бурманая, и на них горели огни. Гравитационные паруса невесомыми громадами словно закрывали корпус. В полете парусник казался облаком, белой птичьей стаей, пенным гребнем на черной волне пространства. Палубами и деревянными переборками парусник был разделен внутри на отсеки. Узкие лестницы с резными перилами вели в кают-компанию, где стоял высокий камин с решеткой. Круглые иллюминаторы пропускали яркий, ровный звездный свет, усиленный сиянием парусов. Толстые ковры в багрово золотыми узорами, тарси зандира лежали на полу, трепетали огоньки свечей, пахло горячим воском, дриальскими соснами и молчанием. Всюду царил полумрак, и было хорошо, сидя в кресле перед камином, лететь сквозь космос в океане чудовищного холода среди стылых огней мироздания и слышать только неуловимую музыку звездных сфер, треск поленьев и поскрипывание шпангоутов. А приложив ладонь к леденящему и гладкому стволу грот мачты, на котором висел тяжелый бронзовый колокол, можно было почувствовать напор парусов, напряжение скорости и гул пространства, рассекаемого самым красивым кораблем галактики. Дождевика привела Навка в рубку. Полумрак скрадывал очертания предметов, глушил звуки и словно расширял помещение до космических размеров. Любая истина здесь казалась недоговоренной, а любое слово и любой жест означали нечто гораздо больше, чем подразумевалось. Навка волновала незримое и грозное величие мироздания, столь явственно ощущаемое на капитанском мостике. Три больших иллюминатора открывали вид на звезды, переливающиеся сквозь надутые прозрачные клевера. В центре возвышалась поблескивающая медная сфера, ювелирно составленная из каких-то спиц, осей и фигур. В глубине был пульт, словно рояль из одних клавиш,